Определение. Пузырящаяся при дожде вода, со всех сторон окруженная сушей, где гуляют стада, растут города, где леса и поля, пионер-лагеря, называется лужей.